Глава 17. Салатовая секция впечатляла. Ну, ребятишек я имею в виду. Хотя меня, признаться, тоже. Здесь стояли вольеры с самыми разными монстрами. Саблезубые волки-медведи, дикие гончие, каменные пятнистые змеи, граугры рабочие и прочие твари, достаточно опасные, чтобы напрячь среднего мага, но не несущие катастрофической опасности. В мире хаоса такое даже представить было нельзя. «Это наша самая большая секция», — рассказывала Олеся. «Монстры до второго ранга не приносят особых проблем, поэтому их изучение не является первостепенной необходимостью. Начиная с седьмого ранга, они появляются все реже, поймать их живьем намного сложнее». При этом вклинилась Анжела. «Разница между пятым и шестым рангами куда меньше, чем между шестым и седьмым». «Заучка!» — кашлянул Антон, за что получил испепеляющий взгляд и от самой девушки, и от Влада Воробьева. Но их гнев прервала Олеся. «Верно. Поэтому у нас есть несколько особей грауграф рабочих, которых поймать не составляет особого труда при должном подходе. Но Граугр-воин только один, и тот появился лишь недавно». «И как же?» — спросил я. «Граугры — это серьезные твари. Большие, в полтора человеческих роста, с бронированным панцирем, острыми наростами на членистоногих лапах, изворотливые и быстрые. По поведению они напоминают муравьев, потому как живут колониями и разделяются на виды в зависимости от трудоустройства. Рабочие — самые распространенные. Добытчики не слишком сильнее, но их меньше. А вот воинов достаточно, и каждый представляет собой мощного монстра. Но настоящую угрозу они несут, когда нападают вместе, словно клыкастая, одоспешенная армия. Если открылся разлом с грауграми, нужно подвозить армейские подразделения и оцеплять район. А боевым магам лучше напялить подгузники и запастись сухпайками на неделю, потому что внутри их ждет сущий ад. Лабиринты, колонии, сотни похожих друг на друга монстров, от которых рябит в глазах. Меня как-то позвали в подобный рейд, но по возвращении я заблокировал этот контакт от греха подальше. Один из наших выпускников устроился работать в службу спасения и во время открытия одного разлома сумел пленить эту особь. Поделилась Олеся Степановна. А потом договорился, чтобы Граугра оставили на попечение именно нам. «А вы нам его покажете?» Саня чуть не подлетел на месте от волнения. «Нет, к сожалению, допуск в желтую зону открывается для учеников только на третьем курсе». Эта новость вызвала бурю негодования, беседа едва не начали галдеть, но я нашел способ их быстро угомонить. «Вам не хватает монстров?» — театрально призадумался я. «Тогда на следующей контрольной я покажу вам настоящего монстра». «Следующий контрольный?» — насторожился Арсений. «Настоящего монстра?» — пискнула Полина. Я хищно осклабился и спросил. «Вы же не думаете, что сегодня было последнее занятие на полигоне?» И наступила тишина. Олеся Степановна удивилась такой резкой смене поведения, но быстро подхватила эстафету и увлекла учеников. «Поверьте, салатовая секция очень увлекательна. Тут самое большое разнообразие монстров, а по масштабам мы не уступаем даже монстрариуму в Академии имени Штоцкого». Это помогло, и беседа снова включились в экскурсию. Владимир Штоцкий был знаменитым магом прошлого. Многие до сих пор величают его сильнейшим из всех. И в честь него была основана академия, где учились самые родовитые отпрыски аристократов всей Тверской губернии и окрестных земель. Мы прошли мимо высокого вольера с семейством крылатых тварей. Это чудище, покрытое темной эластичной шкурой, пробить которую дело нелегкое. В мире хаоса встречались и подобные монстры, только они были крупнее, а на шкуре имелись твердые наросты, что-то вроде чешуйчатой брони. Пробить такую было еще тяжелее. Олеся Степановна рассказала, что крылатые твари отравляли жизнь людей очень давно, повсеместно, и были одними из самых частых противников. Поэтому они не заслужили какого-то описательного или особенного наименования. Их просто называли крылатыми тварями, потому что они были тварями, и у них имелись крылья. Однако террор закончился лет 200 назад, и теперь это исчезающий вид, за сохранность которого бьются монстрологи всего мира. В мире хаоса их за такое подвесили бы на скале и оставили на растерзание этим самым тварям. Но в этом... «Посмотрите на их милые мордашки!» С завороженной улыбкой продолжала экскурсию Олеся Степановна. «Длинным, острым клювом они способны проколоть дыру даже в самом толстом дереве, чтобы поместить туда кладку яиц». «И голову они тоже отлично прокалывают». Об этом я вслух, конечно, говорить не стал. «Мелкие острые зубки расположены так, что без проблем выхватывают рыбу из воды, словно гарпун», — продолжала Олеся Степановна. «Но еще неплохо перекусывают плоть врагов». «Размах крыльев в среднем 3 метра. Они способны парить на высоте до 1500 метров». Похоже, рассказ по-настоящему захватил экскурсовода. «И пикируют с такой скоростью, что настигают добычу в считанные секунды». «А глаза расположены так, что способны обеспечивать обзор почти на 360 градусов». «Ага, именно этими глазами они добычу и высматривают». Но детям понравилось. Особенно, когда самец твари прыгнул с толстой ветви и спикировал прямо в сторону детей. Они испуганно ахнули. Олеся Степановна дернулась наперерез, несмотря на решетку, которая ограждала нас от хищного монстра. Но вдруг самец расправил крылья и остервенело ими замахал. Он успел затормозить в паре метров от ограды, истошно взвизгнул и вспорхнул обратно в гнездо. На этот раз дети ахнули восторженно. А я отметил про себя, что никто из них даже не попытался сдвинуться. Все завороженно пялились, как на них летит чудовище. «Моя недоработка. Придется привить им здоровый страх перед монстрами и научить сбрасывать оцепенение в таких случаях». Ну а затем настала очередь водных монстров. Салатовый сектор делился на отдельные зоны, и теперь мы оказались в окружении бронированных аквариумов, где обитали иглоносые скалопендрогарги, мадагаскарские араркады, енисейские галангасы и множество других тварей. Скорее неприятных на вид, чем опасных для пары-тройки крепких магов. Но я видел чудище пострашнее, так что интересовали меня не поганые щуки, которые получили свое название из-за того, что попадали в обычные реки и озера и прогрызали лодки рыбаков, и даже не ядовитый уж, из-за которого обычных ужей в какой-то период едва не извели под корень. Нет, меня больше интересовали балбесы. Всю экскурсию они будто специально пытались сделать вид, что ничего не замышляют, и хотели рассеять мое внимание. Расходились по разным углам, то тут, то там пытались тронуть то, что нельзя лапать, нарушали правила по мелочи. В общем, планомерно действовали на нервы. И я отлично подыгрывал, даже пару раз дернул глазом и едва не сорвался на рык. К тому же Боря Юдин будто подыгрывал им и повсюду носился со своей новенькой камерой. При этом раз за разом спотыкался, натыкался на одноклассников, а пару раз едва не кувыркнулся через оградительные перекладины перед вольерами. В общем, испытывал свою удачу как мог, и она ему почему-то благоволила. Но как только мы оказались в водной зоне, они переменились и явно собирались устроить что-то грандиозное. Денис с двумя умниками скрылся за поворотом, и я, наверное, должен был как-то среагировать, но меня опередила Олеся Степановна. «Дети, вы куда? Вернитесь сейчас же!» — крикнула она. «А, я сейчас должен реагировать! Балбесы!» — рассерженно гаркнул я. «А ну сюда, быстро!» «И, наверное, я должен ринуться за ними, да? Ну, так и поступлю». Я остановил Олесю Степановну, которая хотела было сделать это за меня. И Пете Валикову с Женей Михеевым даже не пришлось преграждать ей путь, что они как раз порывались сделать. Но это позволило им направить силы на создание общего бедлама. Макс Пришвин раздразнил молотобойца, чудище с огромным сокрушающим наростом на голове. И толстое бронированное стекло содрогнулось. А болтусы немного заволновались, а балбесы специально запаниковали, из-за чего весь класс поднялся на уши. Я выскочил из толпы и понесся за угол, где увидел Дениса вместе с Гордеем и Стефанией Красновыми. Это были брат с сестрой, двойняшки, которые, однако, совершенно не были похожи друг на друга. Стефания обладала пышными светло-русыми волосами, тонкими чертами лица и чем-то смахивала на куклу, тогда как Гордей был темноволосым, круглолицым с непослушной шевелюрой. К тому же Стефания имела все предрасположенности к стихии воды, а Гордей явно станет огневиком. Так вот, эта троица стояла напротив огромного аквариума, который тянулся от пола до самого потолка. Но вода внутри была такой мутной, что обитателя было просто не видно. «Балбесы!» — грозно окрикнул я их. «А ну, встрой, живо!» «Дай ему подойти поближе!» — прошептал Денис. «Нельзя спугнуть!» «А, я должен дойти до какой-то конкретной точки?» «Ну, сразу бы так и сказали!» «Я же мог просто магическим лассо притянуть их к себе, и порушился бы весь план!» «Если его разрабатывал Венни, я начну сомневаться в его способностях. Слишком много дыр!» Но я подыграл и тяжелой поступью с гневным оскалом двинулся прямо к этим трем умникам. Стефания тоже оказалась неплохой актрисой, состроила испуганную рожицу, попятилась. Гордей тоже неплох, хотя прямо вертится в голове. «Не верю!» Но самым палевным оказался Дениска. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы заподозрить в его предвкушающей морде подставу. Но мне пришлось состроить совсем уж недалекого учителя. Спишем все на неделю уроков по физре. Не зря же Сёма такой недалекий. И застилающий глаза гнев. Последнее, кстати, становилось правдой. Это действительно их уровень подготовки. Они кого хотели подловить, Сёму? Я неделю ждал. В предвкушении находился каждый день. Надеялся, балбесы хоть что-то интересное придумали, а они... Обидно, короче. И вот, когда я оказался прямо напротив того здоровенного аквариума, а Денис с Красновыми отступили как раз за его границы, за моей спиной из-за угла высыпался весь класс. И Денис остановился. Он сверкнул змеиным взглядом, ухмыльнулся и нажал на экран телефона. Раздался низкий протяжный гул. Он перемешался со скрежетом и скрипом механизмов, а со стороны класса крикнула Олеся Степановна. «Сергей Викторович, назад!» Но было уже некуда отступать. Во всех смыслах. Аквариум загородили барьеры с обеих сторон, и проламывать их не хотелось. Да и зашел я слишком далеко, чтобы прервать эту забавную постановку. И что уж скрывать. Теплилась еще надежда, что балбесы сумеют меня удивить. Им это удалось. Толстенные стенки аквариума начали медленно и натужно опускаться. Из щели хлынула мутная холодная вода, от которой мне пришлось закрыться куполом магии. «Зачем такой механизм вообще существует?» — задался я вопросом, когда наконец-то показались обитатели аквариума. Сначала несколько из них присосались к стеклу своими щупальцами. Одна тварь, другая, третья. И через пару секунд изнутри на меня смотрели десятки мутных, скользких звездочек с присосками и круглыми зубастыми пастями по центру. «Каракатицы!» — воскликнул я, не скрывая своего удивления. И краем глаза приметил, как озарилось лицо Дениса. Видимо, он принял мое удивление за испуг. Что ж, подыграем. «Это каракатицы?» Я с обеспокоенным видом взглянул на Олесю Степановну. Но она не ответила, и даже не потому, что за барьером не могла услышать моего голоса. Олеся Степановна ринулась куда-то в сторону и кричала. «Стоп, машина! Стоп, машина, мать вашу! Я вас всех сейчас!» Тоненький голосок превратился в звериный рев, а дальнейший лексикон мог бы пополнить словарный запас даже самого отпетого матершинника. И чего она так разошлась-то? Вдруг раздался резкий скрежет, и стена аквариума разом опустилась и скрылась в отсеке под полом. А на меня стеной хлынула мутная холодная жижа, полная склизких, зубастых, щупальценосных каракатиц. Снаружи барьера раздавались испуганные возгласы учеников. «О, боги! Что с ним произойдет? Он не выживет! Сергей Викторович, бегите оттуда!» Последний крик принадлежал Сане, и я очень надеялся, что он просто переволновался. Иначе это был бы самый глупый совет из всех, что можно было дать. Меня полностью накрыла вода, а вокруг кишели полосатые каракатицы. Монстры из разломов, очень похожие на обычных каракатиц, только способных высосать всю кровь из жертвы, стоит им прилипнуть к плоти и прогрызть своими зубами болезненную рану. И бежать отсюда мог бы только очень могущественный маг Саня. Не, я был именно таким, но он-то не в курсе. Более того, мне избегать не нужно. Каракатицы пытались пробиться сквозь магический барьер, но у них ничего не выходило. Так что я продолжал стоять на месте и следить за ситуацией. Вид, конечно, не особо приятный. Мутная вода с пузырями слизи затягивалась водоворотом. Каракатицы атаковали меня, но натыкались на купол, обжигались и отлетали. Словно мотыльки, летящие на огонь. Склизкие, зловредные зубастые мотыльки с щупальцами. Вода тем временем не уходила. Вязкие потоки уже устаканились. Плавно опускались темные водоросли. Каракатицы понемногу успокаивались, но каждая из тварей получила хотя бы по одному разряду магии, прежде чем передумала меня атаковать. А затем под ногами вдруг открылись пазы, и жижу затянуло в десятки мелких водоворотов. Она уходила быстро. Водоросли забивали пазы, каракатицы тоже прилипали к полу, поэтому водоворотов становилось все меньше. К тому моменту, когда над поверхностью показалась моя голова, уровень уже почти перестал опускаться. «Олеся Степановна», — произнес я с задумчивым видом. «Да, Сергей Викторович», — дрожащим голосом пропищала она. Барьер ослаб, и звуки теперь проходили спокойно. Сама женщина стояла у мерцающей стены и уставилась на меня широкими глазами. За линзами очков они казались огромными. Ученики тоже глядели испуганно, но не всем хватало роста, и многие начали прыгать. А Сани вовсе поднялся над классом на воздушной подушке. «Система смыва, на мой взгляд, не до конца проработана», — сделал я вполне справедливое замечание. «Пазы слишком маленькие, не находите?» «Да, Сергей Викторович», — сглотнула Олеся Степановна. «Сергей Викторович!» — вдруг закричал обрадованный Саня. «Вы живы?» «Ага», — кивнул я. Затем нагнулся и снова скрылся под водой. А когда выпрямился, вода опять начала уходить. Ученики за барьером расступились, потому что как раз подоспела бригада медиков. Олеся принялась им что-то сбивчиво объяснять, но я не слушал. Вместо этого я повернулся в обратную сторону, где застыли в ужасе Денис, Стефания и Гордей. И пошагал к ним с добродушной, я бы даже сказал, отеческой улыбкой. Но они почему-то испугались еще сильнее и начали пятиться. Дениска оступился и плюхнулся на задницу, поэтому далеко не ушел. А когда вода опустилась мне до колен, я уже стоял возле барьера и глядел ему в глаза. И при этом поглаживал одну из каракатиц, которые забивали пазы. Барьер сняли, остатки воды обрушились на пол и окатили парнишку с ног до головы. «Милые создания, правда? Обожаю их», — соврал я. «Такие мягкие на ощупь». Денис не ответил, но взгляд говорил о многом. Про страх перед каракатицами я наплел только одному человеку, и никто другой не мог использовать это для сегодняшней ловушки. Так что Веня, бледная рожа, у меня на крючке. Вообще-то бригаду медиков вызывали по мою душу, но это не пригодилось. Поэтому они убедились, что со мной все нормально, оставили пару человек на всякий случай и удалились. Что, кстати, пригодилось. Олеся Степановна слишком уж переволновалась и поколотила бедных механиков, которые вообще тут оказались ни при чем. Это наверняка Веня как-то получил доступ к автоматике монстрариума и дал Дениске нажать на кнопку в нужный момент. Вот только одного не могу понять, он знал хотя бы, что я выживу. Потому что если это так, крючок разорвет ему пасть. Дениска ничего не знал, конечно. Точнее, не до конца понимал. По глазам видно было, что он и остальные балбесы жутко перепугались, когда поняли, к чему могла привести их шалость. «Я хотел просто вас напугать», — выпалил Островский чуть позже, когда я отвел его с двойняшками Красновыми в сторону. «Напугать?» — ухмыльнулся я. Каракатица поудобнее устроилась у меня на руках и глянула на мальца с явным пренебрежением. Кажется, ей нравилось, что ее гладят. Заиканием продолжил он, но так и не решился. «Каракатицы!» — крикнула Стефания вместо Дениски. «Нам сказали, что вы боитесь каракатиц!» «Кто сказал?» — осклабился я. Ответ, конечно, был ясен, как очи обнаглевшие твари у меня на руках. Но хотелось проверить ребят на прочность. «Не могу сказать». Денис собрался с духом, и в голосе его появилась твердость. «Ладно», — кивнул я. «Отнесите ее Олесе Степановне». «Кого?» — нахмурился Гордей. «Каракатицу», — ответил я и швырнул чудище в ребят. Поднялся крик. Они подскочили и чуть не разбежались в разные стороны, а каракатица с недовольным видом поползла обратно к своим сородичам. Экскурсию было решено на этом закончить. Олесю все равно отпаивали успокаивающими, да и дети теперь слишком возбуждены, чтобы запомнить что-то сносное. Мы вернулись в академию, и я отправил учеников по домам. Всех, кроме Антона Свиридова. Винни теперь у меня на крючке, наверняка скоро об этом узнает. Думаю, Островский сейчас мчится в его мрачный кабинет докладывать о полном провале. Но ему придется повисеть на грёбаном крючке еще немного, потому что у меня есть более важное дело. «Мы очень испугались», — воскликнул Антон. «Никто не понимал, что делать». Мы вдвоем вышли за пределы академии и сейчас шагали посреди глухого леса, а парень до сих пор оставался под впечатлением от произошедшего в монстрариуме. «Олеся Степановна жутко испугалась», — продолжил он. «И была в ярости. Я видел, как она гоняет механиков. Те кричали, что ни при чем, но ее это не остановило». «Страшная женщина», — прокомментировал я. Антон поведал мне, что происходило за барьером, пока я занимался дайвингом. Балбесы сначала ликовали, и остальная часть класса поняла, что это устроили они. Но затем даже до них дошло, что шутка зашла слишком далеко. Когда барьер полностью заполнился мутной жижей и меня скрыло из виду, Олеся кричала: «Спускайте, спускайте воду!» И отогнала детей от барьера, потому что готовилась отключать барьер. «Но он не отключился», — заметил я. «Но он не отключился», — повторил Антон. И Олеся Степановна поняла, что ситуация еще страшнее, чем она думала. Она уже собиралась приводить весь монстрариум в режим ЧП, но вдруг механики справились с неполадками, и клапаны в полу открылись. Все замерли в ожидании. Боялись увидеть на вашем месте обглоданный скелет или еще что похуже, но вместо этого... Антон поднял на меня взгляд. Было в нем что-то необычное. Восхищение? «На вас ни единой раны не было!» — прокричал Антон. «Да что там, даже не вымокли!» «Не думаю, что это стоит такого удивления», — отмахнулся я. И когда Антон закончил рассказ, он будто очнулся и осмотрелся. «Сергей Викторович, можно еще один вопрос?» Парень выглядел смущенным. «Валей, конечно. А куда мы идем?» Наконец-то спросил. Либо Антон ушел не дальше сани по части бытового интеллекта, либо чрезвычайно доверяет мне. «Мы идем проворачивать одну грандиозную авантюру, Шкет», — сказал я. «Но ты должен обещать мне кое-что». «Что?» «Если какой-то другой дядя поведет тебя в подобное место, не иди за ним. Это наверняка какой-то маньяк». Антон уставился на меня испуганными глазами, задержал взгляд, но затем нервно рассмеялся. «Но вы же не маньяк, правда?» Я сперва не ответил. «Правда?» — в панике переспросил он. Мы пришли. Это была поляна среди дубовой рощи. Здесь пахло влажным лесом, где-то неподалеку журчал ручей и стрекотали кузнечики. А еще здесь веяло магией. Природной, куда более чистой и дикой, чем та, что возникала в источниках. «Как-то здесь странно», — произнес Антон. «Почему?» Если он способен почувствовать такие вещи, то моя догадка обретает все больше смысла. Антон призадумался, но затем ответил. «Будто все тело пронизывает ветер. Странный ветер. Наверное, это похоже на озноб, но какой-то приятный, что ли?» Я усмехнулся и ничего не сказал, но сосредоточился. И природная магия, окружавшая Дубраву, вдруг упорядочилась. Она выстроилась в стройные линии и дуги, которые образовывали символы. Символы складывались в заклинания, а заклинания образовывали единый комплекс. Почему-то в голову пришла мысль, что Саня потерял бы дар речи, если бы увидел нечто подобное. Но даже у меня заняло много времени, чтобы подготовить это заклинание. Неделю я потратил на изучение источника Антона, следил за реакцией во время самых разных ситуаций на уроках. Как он ответит на истощение? Что произойдет, если тело получит удар чужеродной магии? Я следил за Антоном и каждый вечер отправлялся в эту рощу, чтобы добавить к основному рисунку все больше и больше составляющих. Это было непросто. Требовалась ювелирная точность. Специальная бумага и прочие поверхности используют заклинатели на начальных и средних рангах развития. А по-настоящему мастеровитые при должной сноровке могут нанести заклинание хоть на кривую штакетину и сделать из нее грозное оружие. Но все же некоторые заклинания требуют не просто специальных поверхностей, но условий и даже мест. И мне повезло, потому что такое место силы нашлось неподалеку от Академии. Возможно, здесь раньше и правда обитали боги, или же когда-то открылся высокоранговый разлом, след от которого остался до сих пор. Не знаю, что именно придало этой роще такой магический фон, но сейчас это позволит вытащить неизвестную сущность в источнике Антона на поверхность. «Стой на месте», — сказал я ему. «Врать не стану, будет больно». Антон нервно сглотнул, но не шелохнулся. В глазах страх боролся с решимостью. И, наверное, мелькала мысль, не пошутил ли я про маньяка. Магические потоки тем временем сконцентрировались и начали искажать пространство. Парень это заметил, явно хотел задать вопрос, но дыхание его уже перехватило, и вымолвить хоть слово не получалось. А затем сияние усилилось, и заклинание разом устремило всю свою мощь в парня, пронизывая каналы, узлы и сам источник. Неизвестная сущность забилась в конвульсиях. Антон исказился от боли, раскрыл рот в немом крике. Ему стало больно, очень больно. Я управлял заклинанием, сдерживал природную магию и соединил наши узлы, чтобы забрать часть боли на себя и облегчить участь Антона. «Держись, Шкет!» — прорычал я. «Держись, я с тобой!» «Скоро мы узнаем, что таит его источник».